Сопротивление соблазнам. Результат занятий учением каббалы – это ощущение, внутреннее восприятие. Из ощущаемого опыта работы над собой узнаешь больше о себе. Сначала ощущаешь своего внешнего человека. Что ты с этим делаешь – это твое личное дело, в противоположность возложенным запретам извне твоего внутреннего человека. Дать волю соблазнам означает, что еще не развил в себе силы противодействия. Нет пока еще противособлазного щита. Из своего личного опыта надо развивать эту силу. Например, выиграть гигантскую сумму денег в лотерею может оказаться очень-очень опасным для человека, если нет еще достаточной внутренней силы. К богатству надо привыкать постепенно. Выигрышный лотерейный билет приведет к тому, что постоянно станешь думать и работать ради своего внешнего человека, чтобы удовлетворять его с каждым разом все больше и больше, делать ему приятное. Этим самым теряешь себя, ломаешь силы внутреннего человека, который уже построил. На смертном одре человек ощущает нечто вроде облегчения. Почему? Так как внешний человек прекращает его возбуждать и разжигать. Тогда видит вдруг воочию своего внутреннего, но уже поздно. Тут же наступает физическая смерть. И говорится, дорога ложка к обеду. Момент жизни в сейчас — это настоящее, истинное чувство. Свет проявляется только в сейчас. На смертном одре после мучений бредового состояния вдруг ощущается сила, чтобы бороться и идти дальше. Человек тогда начинает планировать свою дальнейшую жизнь после предполагаемого выздоровления. Ведь ему кажется, что он вот-вот оправится, и вот тогда... Но также внезапно жизнь вдруг покидает его. Это явление можно очень ясно наблюдать в момент угасания свечи. Она вдруг воспламеняется, как бы борется, не желая умирать, но тут же гаснет. А душа человека находится внутри него и напоминает свечу, а не сам свет. Не жди момента смерти. Старайся жить в любой ситуации своей жизни, как будто это последний момент жизни. С таким отношением станешь постоянно жить весьма близко к сейчас. А остальное — это дело небольшой корректировки, подрегулирования к сейчас. Когда станешь смотреть на свое сейчас как свой последний момент в жизни, не сможешь уже одновременно находиться в мыслях, ощущениях, в прошлом или будущем. А потому не будешь озабоченным. Не сможешь тогда и пребывать в состоянии одиночества. Нет у тебя тогда интереса к глупым забавам. В данный момент, в сейчас, живешь абсолютно и истинно.